Вопрос 19. Я стала жертвой. Что мне делать? Сексуальное насилие. Здравствуйте. Я корреспондент СМИ. Вы не могли бы дать нам интервью? На какую тему? Сексуальное насилие. Вы ведь работаете с такими пациентами? Работаю, но тема очень чувствительная. Важно быть аккуратным с подачей информации. Это может быть травматично для пострадавших, не получивших адекватной помощи. Конечно, просто ответите на наши вопросы, а мы опубликуем. Вопрос. Что такое сексуальное насилие? Сексуальное насилие — это любая форма сексуального контакта без добровольного согласия. Эта проблема, к сожалению, давно актуальна для человечества. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на глобальную статистику. Как минимум одна из четырех женщин и один из девяти мужчин в течение жизни подверглись той или иной форме сексуального насилия. Многие из моих пациентов жаловались на развитие психических и соматических расстройств после того, как оказались в роли жертв. Чтобы избежать подобной участи, важно уметь вовремя распознать угрозу. Наша цель — сделать все возможное для защиты своего здоровья и оказания помощи пострадавшим. Вопрос. Какие особенности у сексуального насилия? Есть несколько важных особенностей проявления сексуального насилия. Чаще всего пострадавшие хорошо знают своего насильника. 51% женщин, ставших жертвами изнасилования, сообщили, что это сделал интимный партнер, а 41% — что это сделал знакомый. У жертв мужского пола ситуация похожая. 52% сообщили, что преступником был знакомый. Мы уже видим, как движение MeToo всколыхнуло общество и вынесло на поверхность истории, о которых пострадавшие долго умалчивали. За последние годы вскрылись крупнейшие секс-скандалы в киноиндустрии, музыке, спорте, науке, церкви, политике, армии, IT-сфере и даже в порноиндустрии. И как свидетельствуют жертвы, они действительно знали своих насильников. Как правило, дело не ограничивается только сексуальным насилием. 35% женщин и 28% мужчин в течение своей жизни подвергаются физическому насилию, а также психологическому давлению и преследованию со стороны интимного партнера. Важно понимать, что любая форма насилия может трансформироваться в сексуальную, поэтому первостепенной задачей любого общества является противодействие домашнему насилию и преследованию людей по любым мотивам. Насилие изначально может носить психологический характер. 48% женщин и столько же мужчин в течение своей жизни сталкивались с психологической агрессией со стороны интимного партнера. Психологическая агрессия несет большую угрозу. Переход к физическому насилию может произойти очень быстро и привести к непоправимым последствиям. Психотерапевтам приходится постоянно работать с жертвами абьюзивных отношений и высоким риском насильственных действий партнера. Пострадавшими чаще становятся люди юного возраста. 80% жертв женщин пережили изнасилование в возрасте до 25 лет, а 42% — в возрасте до 18 лет. 28% мужчин пострадали от насильника, когда им было 10 лет или младше. Большой перевес в сторону юного возраста жертв не случайен. Отсутствие жизненного опыта не позволяет детям и подросткам прогнозировать опасность. Важную роль играют бытовая и экономическая зависимость от взрослых, отсутствие полового воспитания и психологические склонности к виктимному, жертвенному поведению. Как правило, насильник — это мужчина, действующий в одиночку. Большинство жертв обоих полов сообщили, что пострадали от одного преступника и что это был мужчина. Мужской пол с явным перевесом лидирует в проявлениях сексуального насилия. Многие ученые, биологи, психиатры, криминалисты выдвигают свои эволюционные теории, объясняющие подобное поведение. Прорыв в нейронауках дал много новых результатов о работе мозга у насильников. Однако научных доказательств того, как эти знания могут защитить от сексуального насилия, пока недостаточно. Вопрос. Какие последствия для здоровья угрожают пострадавшим? Изнасилование — это травмирующее событие, которое сопровождает женщин на протяжении всей эволюции и часто приводит к негативным последствиям для жертв. Самый частый из них — это снижение поддержки со стороны семьи, прекращение отношений по инициативе партнера, серьезные физические травмы и увечья, причиненные насильником, избегание сексуальных отношений. Также негативные последствия проявлялись в ухудшении физического и психического здоровья, ограничениях активности, хронических болях, трудностях со сном, нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Психологическая травма у жертв часто маскируется под видом разнообразных соматических телесных расстройств. Пострадавшие, которые боятся заявить о насилии, в первую очередь обращаются к обычным врачам. Это сильно затрудняет диагностику психогенного происхождения симптомов. Отсутствие своевременной и адекватной психологической помощи может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства и суицидальным попыткам. Вопрос. Вы приводите такие страшные цифры. Из какого они источника? Приведенная статистика основана на результатах западных исследований. Но даже эти цифры относительны, если учесть, что только до 33% жертв сообщает об изнасиловании. Реальный масштаб проблемы может быть больше. Вопрос. Вы говорите, что насильники в подавляющем большинстве мужчины. А какие типы насильников среди них различают? Не существует одной универсальной и общепринятой типологии насильников. Но есть исследования, которые позволяют описать некоторые различия. Можно по-разному трактовать названия типов, я дам их в личной интерпретации, не претендуя на истину в последней инстанции. Бедняк. Мужчины, находящиеся в неблагоприятном положении с низким социально-экономическим статусом. Примером могут служить преступления, совершенные беженцами, гастарбайтерами и обитателями трущоб. Маньяк. Мужчины, которых насильственный секс возбуждает гораздо больше, чем секс по обоюдному согласию. Исследования осужденных за насилие показали, по сравнению с обычными мужчинами, они больше возбуждаются от просмотра сцен сексуального принуждения с применением силы. Вероломный. Эти мужчины могут прибегать к насилию, если женщина не уступает при условии безнаказанности последствий, то есть возмездия со стороны жертвы или ее семьи или уголовного наказания. Примером служат изнасилования в военное время, когда преступник надеется избежать наказания или возмездия. Хищник. Такие мужчины являются сексуально опытными, агрессивными, с завышенной самооценкой. Их можно охарактеризовать как психопатов, которые в большинстве случаев используют стратегию принуждения в сексе. Свидание с таким мужчиной несет угрозу. Если он потратил деньги на женщину и настроен на получение секса, может не удовлетвориться отказом. Девиз мужчин подобного типажа «кто девушку ужинает, тот ее и танцует», только вместо танца подразумевается секс. Чаще всего они находят жертв в увеселительных заведениях, особенно там, где распространяются рекреационные наркотики. Рогатый муж. Этот тип включает мужчин, насилующих своих партнерш в условиях конкуренции сперматозоидов, то есть при наличии половых конкурентов. Например, когда мужчина узнает или подозревает, что его партнерша была ему неверна. Существует выразительный пример того, как проявляется конкуренция сперматозоидов у обезьян. В книге известного биолога Роберта Сапольски «Записки примата» есть описание борьбы самцов-павианов за статус вожака стаи. Именно вожаку достаются для спаривания самые высокоранговые самки, а значит, первенство в половой конкуренции. Когда Соломон, старый вожак, лишился своего трона, произошло следующее. Он догнал Девору, схватил ее под акацией и изнасиловал. Под этим я подразумеваю, что она не проявляла инициативы к спариванию, не была в тот период психологически готова или физиологически фертильна. Она убегала, что было сил, отбивалась от него и кричала от боли в момент совокупления, истекала кровью. Так закончилось царство Соломона. Вопрос. Пример с несчастной обезьяной пугает. А как женщинам защитить себя от насилия? Угроза сексуального насилия повлияла на эволюцию стратегий поведения женщин. Возникли психологические механизмы, направленные на снижение риска оказаться жертвой. Ученые описали следующие защитные женские стратегии. Первое. женщины стали объединяться в социальные группы для защиты от потенциальных насильников. Вторая. Существует вариант «выбор телохранителя», когда в качестве интимного партнера выступает физически и социально доминирующий мужчина. Третье. Свою защитную роль играет возникающая после случившегося психологическая боль. Она побуждает обращать внимание на обстоятельства, которые привели к травме, заставляя избегать сценария сексуального принуждения. Четвертое. Еще одно исследование выявило неожиданный феномен — повышение физической силы женщин во время своей фертильной фазы. Благодаря этому в период возможного зачатия женщины лучше подготовлены к активной защите от нападения. Пятое. Также выяснилось, что в этот период женщины реже идут на риск и одновременно демонстрируют более высокий уровень социальной активности, что вполне логично. Когда женщина не одна, ниже вероятность стать жертвой насильника. В целом, исследования показывают, что женщины больше боятся изнасилования незнакомцем. Но беда в том, что женщины с большей вероятностью становятся жертвами тех, кого они знают. Вопрос. Что происходит с психикой пострадавших от насилия? Полученная психологическая травма может вызвать у жертвы сексуального насилия различные когнитивные искажения, усугубляющие психическое состояние. Самообвинение. Вот к чему порой прибегает жертва после случившегося. Еще хуже, когда к этому добавляется victim-blaming. Victim-blaming — явление, когда на жертву преступления, несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная или частичная ответственность за произошедшее. Беспомощность и безнадежность, как ощущение неспособности контролировать ход событий своей жизни, это приводит к пассивности перед лицом опасности. Озабоченность опасностью связана с возникновением убеждений в том, что мир, особенно мужчины, опасны. Все мужики — сволочи. Катастрофизация приводит к тому, что жертвы воспринимают благоприятные обстоятельства как высокорискованные и опасные. Но это еще не все неприятности. Среди социального окружения также возникают когнитивные искажения, формирующие недоверие к пострадавшим и обесценивание их психотравмы. Так формируются искаженные убеждения, мифы об изнасиловании. Типичными примерами являются: она хотела этого или ей это нравилось, обычно при насилии со стороны партнера или знакомого. Она могла бы легко противостоять насильникам, если бы действительно захотела. Типичный victim-blaming. Ничего не произошло, это ложное обвинение, если нападавший является близким родственником или если нет очевидца нападения. Это не причинило ей вреда, когда жертва не оказывала физического сопротивления или нападавший использовал оружие, чтобы предотвратить сопротивление. Все это заставляет жертву чувствовать свою вину и не сообщать о преступлении. Теперь понимаете, почему нельзя полностью верить существующей статистике. Вопрос. А какие психические расстройства могут возникать у пострадавших? Сексуальное насилие связано с многочисленными острыми и хроническими последствиями. Исследования показали, что некоторые пострадавшие могут быть психологически более устойчивыми к негативным последствиям. Но для других такая травма становится самым разрушительным событием в жизни. Это зависит от личностных особенностей жертвы, типа совершенного насилия и полученных при этом повреждений, отношений с близкими, доступности социальной поддержки. Синдром травмы от изнасилования. Это совокупность эмоциональных и поведенческих реакций на травмирующее событие. В момент изнасилования жертвы испытывают экстремальный стресс, выраженный страх смерти и диссоциацию. Под действием этой психологической защиты человек начинает воспринимать происходящее так, будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Такая отстраненная позиция защищает от избыточных, непереносимых эмоций. Протекает данный синдром в три фазы. Острая, начальная фаза, наступает сразу после нападения и длится от нескольких дней до нескольких недель. Пострадавший испытывает интенсивную тревогу и страх, которые достигают максимума примерно через 3 недели, но могут продолжаться и в дальнейшем. Это связано с напоминаниями о нападении, судебные разбирательства или медицинские осмотры, последствиями в виде венерических болезней или беременности, а также беспокойством перед угрозой нападения в будущем. В этот период пострадавшие могут считать мир ненадежным и небезопасным, что приводит к социальной изоляции. Вторая фаза, во время которой пострадавший меньше вспоминает о нападении, часто с высоким уровнем другой защиты, отрицания, и вовлекаются в обычную повседневную деятельность. Третья, заключительная фаза, в ходе которой пострадавшие интегрируют нападение в свой опыт и расстаются с переживаниями о случившемся, может длиться от нескольких недель до нескольких лет после нападения. Нарушение памяти. Все переживания и воспоминания, связанные с травмирующим событием, могут быть недостоверными, конфабулированными, это когда ложные воспоминания формируются, или отрывочными. На это влияют различные психологические процессы, уже известная диссоциация, амнезия, то есть забывание, и подавление и вытеснение. Нарушения памяти могут иметь серьезные медицинские и юридические последствия, поэтому пострадавшим нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачам и юристам. Искажения воспоминаний создают препятствия для восстановления справедливости. Посттравматическое стрессовое расстройство. Почти у 50% жертв сексуального насилия развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Основными симптомами являются повторное переживание травмы или навязчивых мыслей, социальная замкнутость, избегающее поведение и действия, физиологические признаки повышенной тревожности. Риск развития ПТСР выше, если женщина не получает поддержку социального окружения. Депрессия. Примерно 3/4 жертв испытывают симптомы депрессии в первый месяц после нападения, но они проходят в течение нескольких месяцев у большинства пострадавших, которые получают помощь. Вопрос. Как пережитое влияет на сексуальную жизнь пострадавших в дальнейшем? У женщин, переживших сексуальное насилие, описано 5 возможных сценариев. Первый — потеря интереса к сексу, целибат, может сохраняться пожизненно. Второй — увеличение количества сексуальных партнеров. Связано с переживаниями чувства вины и стыда. Пострадавшие решали проблему выбора надежного, поддерживающего партнера методом перебора. Третий — участие в секс-бизнесе. Характерно для представительности маргинализированных сообществ, что подтверждает статус отверженный. Четвертый. Усиление сексуального поведения с формированием зависимости, часто на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками. И пятый. Выбор сексуального партнера женского пола для сохранения чувства безопасности в близости. Главным фактором восстановления нарушенной сексуальности у пострадавших является создание романтических отношений с партнером. Вопрос. Давайте обобщим информацию по неблагоприятным последствиям для пострадавших и как им может помочь психотерапия. Не так давно ученые провели мета-анализ 37 исследований, включавших 3 162 318 участников. Была обнаружена связь между сексуальным насилием и развитием многочисленных неблагоприятных последствий, включая тревожные расстройства, ПТСР, депрессию, расстройство пищевого поведения, нарушение сна и изменение сексуального поведения. Они влияют не только на физическое и психическое здоровье выживших, но и социальные отношения. В каждом случае реабилитация должна быть последовательной, комплексной, с учетом влияния возраста и личных особенностей пострадавшего. Влияние возраста. Дети, в силу незрелости психического развития, наиболее уязвимы к сексуальным преступлениям и чаще страдают от неблагоприятных последствий. С другой стороны, семья, особенно поддержка и защита со стороны матери, является важным фактором психологической реабилитации. Социальная реабилитация. Способствуют следующие факторы. Поддержка близкого окружения, сопереживание, понимание, вера. возможность свободно высказываться о пережитом сексуальном насилии без риска осуждения, поддержка в профильных сообществах в социальных сетях, общественное признание последствий сексуального насилия, включая системную политику органов здравоохранения. Психотерапия. Нейтрализация идей самообвинения, коррекция дезадаптивных убеждений способствует снижению степени психологического дистресса. Процессу адаптации после психотравмы также помогает восстановление ощущения контроля мыслей и чувств после произошедшего, создание реалистичной картины будущего, даже с учетом неопределенности. У пострадавших, которые твердо верили, что они контролируют процесс восстановления, были лучшие результаты лечения. Вопрос. Что бы вы хотели сказать в заключение? Пока сексуальное насилие существует на свете и продолжает травмировать невинные жизни, психотерапия будет актуальна. В работе с пострадавшими мы опираемся на жизнеустойчивость, resilience, успешную адаптацию к трудным жизненным ситуациям. Resilience имеет и другие варианты перевода — резилентность, жизнестойкость. Автор считает наиболее соответствующим смыслу определения жизнеустойчивость. Накопленные научные данные и практический опыт позволяют с оптимизмом смотреть на возможности по восстановлению жизнеустойчивости у жертв насилия. Надеюсь, данная информация поможет расширить представление об этой теме, обезопасить себя и близких. Главное — не бойтесь говорить о случившемся и обращаться за помощью.